ей занавесочка еще не скоро, великая еще не сейчас. Есть жажда СО, сильнодействующих отвлекателей, алкоголь, горные лыжи, фан-клуб, можно искать бодрости в образцах здорового долголетия, длительной работоспособности. А может, я разрушусь, сокращусь до моллюска, прежде чем умру и смогу думать только о рисовой каше? А может, вообще не думать об этом? И старость сожжет личное, неповторимое, незаметно, как стачивает пылинка-жучок трехобхватные бревна. Может быть, физическая старость напитает идею «с меня довольно», и нежелание дальше быть будет столь же отчетливо, как «я наелся», «больше не пойду купаться». Нет, форма выражения этой идеи будет взята на прокат и потеряет существенную свою особенность, неконченность, в пределах жизни нет ничего окончательного. Когда мы говорим «не пойду больше купаться», это вовсе не означает, что я не буду купаться больше никогда. И когда старик однажды почует «хватит жить», это не значит, что завтра он не почует другое, увидев скворца на вишне, березу и медную сосновую кору. Это не значит, что он навсегда захотел умереть. Еще есть какие успокоительные средства? А, есть еще такая удобная форма приема смерти внутрь, как «семья», «народ». Форма побольше и попрохладней. История. Хоть и безымянно, но ты останешься в ней. Минералом, растворенным в воде, золотинкой. Кровью в родственных жилах. Фамильным горбатым носом. Шустрым атомом надмирового «я». Долей безликого грамма, улавливаемой современной аппаратурой. Да, я оглянусь на семья, народ, история. Красиво упакованная, красиво выполненная история для удобства перелистывания, принявшая законченный вид. Но я не согласен подыхать навсегда для того, чтобы все это двинулось куда-то вперед и дальше навстречу туманности Андромеды. Или боль сделает немилой жизнь, и сам будешь рад нажать самоустраняющую кнопку, ведь нажимают вон те, и не откажешь им в искренности. Может быть, таблетки? Но не думаю, что фармацевтической промышленности под силу гарантировать результат. Таблетки отладят глубину и остроту, но не подвинут мысль, застрявшую на уничтожении всего. Да и мысль, и она живая моя, это тоже я, и ужас свой не отдам. Ничего не могло, не может, нет-нет, заслонить это. Ничто не может вернуть сонное состояние глаз, когда видению будущего положен обыкновенный людской предел. Мой сын, мой внук, яблони, что вырастут без меня и насядут, как прежде, майские жуки на березке городского парка. Я побегал меж этих жалких, неподействовавших способов, как выросший человек вокруг старой одежды, как медведь вокруг теремка, не выходило ничего, только одно. Кто-то должен пообещать бессмертие. Земные правители, сияющие скоты, но у них пока не очень получается даже с канализацией, с проводкой дерьма по трубам. Народному восстанию за бессмертие они покажут икону. Еще предпоследнее. Бог, Бог, Бог. Да, хорошая идея, чтобы успокоиться. Сдохнем в отмеренных муках, поспим, а затем воскрешение в физическом облике, с кожей, волосьями, хоть и неизвестного возраста, лишь бы не в 10-м, а алгебра, и вечность, трудовой, нехалявный выход, отстаивать службы, к старости почиститься, покаяться и умертвить плоть, угадывать знакомые слова в церковнославянском и подпевать, а может и на Пасху что-то доверить нести, пожертвовать в завещании люстру в монастырь, а то и постричься накануне, брат Серафим. А если поголодать и часами напрягшись смотреть в темноте на огонек свечи, то и увидеть что-нибудь заживо можно, какое-нибудь неясное такое свечение и тени. Подходяще, хотя, сдается мне, черешни и девушек в коротких юбках у Бога не предусмотрено. Бог представляется довольно большим бетонным шаром, внутри которого заключено все. Но в чем висит этот шар? Что вокруг него? Вдруг та же вечность вселенная смерть, и смущает. Написано, расписалось, так и польза ведомо соблюдена, пишут же ради пользы. Боитесь, значит, умирать. Так ветераны посовещались и составили в утешение, написали, чтоб вам не бояться, чтоб друг друга не перегрызли на похоронах детей, чтоб не требовали бессмертия, чтобы мертвых хоронили, чтоб санитарно-эпидемиологическая обстановка и чтоб вели себя поприличней. За вами наблюдают. Только вот жалкий торговый разнобой. Миллиарды верят в одно, миллиарды в другое. Ислам какой-то, далай-ламы, католиков напридумывали. Кто это? И особо не спорят, не жалко им идущих мимо. Поделили рынок. И еще как-то смутно, когда выход один, вот есть Бог, а больше ничего. Не из чего выбрать, и ненадежность от этого, боязнь, ведь практических свидетельств нету, даже Папа Римский рак прямой кишки не исцеляет, и астрофизика не подтверждает, тишина какая-то, Бог не пугает, Бог что-то молчит, никому что-то давно не являлось, и плащаница возрастом не сошлась, я, кстати, только двух глубоко православных знал, и оба, мужик и женщина, оказались законченными сволочами. Нет, я верю, что утешение есть, святые есть, РПЦ, бедным помогает бесплатными обедами, православная сиделка, как правило, потеплей, хоть и много дороже, и как-то легче, душевней, когда поставишь свечу за полтинник, потолще, и подожжешь за упокой, когда народ в пасхальную ночь потечет вокруг церкви. Кто спорит? Нужное дело. А вот воскрешение из мертвых, боюсь, нет. В наборе может не оказаться. Производят все в Китае, в прилагаемую косноязычную инструкцию разве вчитываешься, когда покупаешь? Нет, не так. Другое. Допустим, 1% вероятности, что там, в алтарях, пусто, только солнечный свет, и этим маленьким церквям с низкими небесами нечего ответить остывающему солнцу. Смехотворный 1%. Нет, или 0,001%, или 1 триллионная. И даже одна ничтожная эта единица после 11 нулей выпускает ночной ужас на волю. Беда этого уравнения в том, что любая, самая ничтожная погрешность в расчете не меняет приемлемый, ожидаемый результат, а уничтожает его вовсе, уничтожает вообще все, и моя дочь останется одна, и скотски, и безлико мы уснем навсегда. Сгнием. Вечная жизнь должна быть гарантирована безоговорочно. Мысль о проценте сильно занимала меня. Остается последнее. Есть такое стожильное вьючное животное. Будущее. Выносит все, что на него грузим. И еще грузим, и еще грузим. В будущем, короче, разовьется наука, и нас вернут ангелы-врачи. Но верится слабо. Вдруг эти уроды подарят вечность только себе, своим родственникам, ближним. Как нам, сдохшим, проследить, отстоять, заставить их потащить всех поголовно назад? У нас же нету партии, нету крыши, нету ресурса, а они, будущее, сами себе хозяева. Сперва отставят австралопитеков, и это только начало, надо же экономить бюджет. Подсчитают и задвинут нахрен средние века, а потом оставим только живущих, да и не всех, кому повезет. Кто не должен за коммуналку, уроды? Хотя, если бы мне повезло и администрация предложила, вот лично тебя оставим, а дедушек твоих и бабушек, извини, нет, сам же я подлец, соглашусь. А какой у меня выбор? Зато я тогда своих вспоминать буду каждый день и рассказывать про них. Вам интересно? Все лучше, чем вообще ничего». А вдруг даже живущим не всем дадут, вдруг окажусь негоден, не попаду в лимит, и тем более послушные собаки, журавли и серийные убийцы, на детских утренниках обещавшие из себя многое другое. Никого нет. Ничего не остается, кроме лжи, но я из нее выпал. Отвлекаясь, я догадался, что-то случилось со мной, что-то такое, чего не случается с другими. Как это раньше не проламывали меня миллиарды лет, черные дыры, жрущая глотка вселенной? А может быть, я подумал, просто все дело в том, что вечный человек, живший внутри меня, умер. Перестал разговаривать и просить есть. Там теперь какая-то мумия.